все мое существо взывало к отмене данных машинам команд. Мне казалось, даже рудники Сверсона сущий рай по сравнению с тем, что ждало нас теперь. «Давай, давай!» — шептал я сквозь стиснутые зубы. И чувство гнева, проснувшееся во мне, помогло обуздать переполнявшую меня иррациональную панику. Я закрыл глаза, приглушил в себе волну гнева, мешавшую мне сосредоточиться, и вновь углубился в темные коридоры своей памяти, туда, где копошились ужасные образы, где притаилась боль. Помедлив секунду, я шагнул за болевой порог. В глазах вспыхнул ослепительный свет. Голова разламывалась на тысячи кусков. Я продержался, наверное, не больше секунды. Но этого оказалось достаточным, чтобы понять, как должен поступить воин третьего круга в случае сгущения потопространства. Не так уж важно, кто открыл мне нужные знания. Отец деревьев? Ничего не осталось в памяти, кроме его странного имени. Только обрывки образов и темный туман. Но самое главное, я теперь знал, что делать. Вначале нужно восстановить полный контроль над своим сознанием и телом. Удавалось это с трудом. «Хватит дрожать и суетиться», — сказал я себе. «Соберись, напряги всю волю и мужество. Никто тебе не поможет в этой схватке, даже Сейрос. Древние заклятия и круг». Заклятий я не помнил. И никогда их не знал так хорошо, как следовало. Я штурман, обыкновенный корабельный штурман. И эта задача не для меня». «Никакой ты не штурман», — возразил мне мой внутренний голос. «Ты воин третьей ступени и должен вести себя подобающим образом». Я встал и едва успел начертить круг, так и не вспомнив ни одного заклятия. Рожа появилась слишком резко, и это свидетельствовало об огромной силе существа, прорвавшегося из несказанных далей по ту пространству в реальный мир Анбола. Вначале появилась именно рожа, довольно мерзкая и большая. Нагло ухмыляясь оттопыренными губами, она с минуту недвижно висела над столом, в том месте, где совсем недавно красовалось темное пятно. Зеленый туман, окутывавший рожу в момент ее появления, постепенно развеялся и ушел к потолку легким облаком. Больше всего мне не нравились уши. Огромные, круглые, далеко выдающиеся в стороны. Они делали морду, похожей на старинный звуковой локатор. За огромными ушами едва различалось крохотное тельце с маленькими ножками, широко растопыренными и обутыми во что-то весьма смахивающее на копытце. Несомненно, это был слухач. В реестре мерзких тварей иных миров, которые я изучал под руководством Сейроса, слухачи занимали одно из первых мест. С ними следовало поступать крайне решительно и очень быстро. Если немедленно не принять самых действенных мер, можно оказаться затянутым в трясину неопределенности, внепространственности, тягучих слов, безвременных и никчемных действий. Они много чего могли, эти гнусные создания. А я совершенно не знал, как поступить, и стоял, столбом вытянувшись посреди слишком узкого магического круга, который не сумел даже укрепить подобающими заклятиями. «Да плюнь ты на свой круг», — сказала рожа, теперь уже во весь рот мерзко осклабившись. «Есть разговор!» «Все бегаешь по чужим поручениям?» — спросил я хриплым голосом, стараясь не выдать охватившей меня паники. «Наше дело служивое. Поручение выполнил. И лет на 200 на боковую». Я почти справился с собой. Взял себя в руки. Вошел в роль. И, кажется, неплохо ее исполнял, хотя отлично помнил. Добрые вести слухачи не разносят. «Выкладывай свое поручение и убирайся». «Який ты прыткий. Презираешь, значит?» «Все вы вот так, когда идет до чего серьезного». «Ладно. Мое дело сторона. Раз господин воин желает». Он продолжал кривляться, и я почувствовал, что у меня от бешенства сводят скулы. «Говори, собака». Мой окрик отрезвил его, напомнил о разнице в нашем положении. Хотя я до сих пор и не был до конца уверен, не подшучивает ли надо мной собственная память. «Какой, к черту, воин?» Мой окрик, тем не менее, возымел действие. Теперь слухач заговорил коротко и четко, передавая лишь то, что было получено.